Еще и еще дерзайте. В дерзновении сосредоточена мысль, огненно-магнитная сила которой притягивает осуществление заложенного в ней устремления. Магнетизм дерзания, магнетизм устремления понимаются мало. Дерзать значит по закону магнитного притяжения созвучные дерзновению элементы привлекать к утверждению в жизни.